все. Хоронили Азимова и Успенского в один день. Похороны, как и свадьбы, одинаковыми не бывают. Азимов лежал в просторном гробу, обитом красным сатином. Его крупное носатое лицо выражало крайнюю степень усталости и безразличия, будто он сделал все, что следовало сделать, а теперь успокоился, равнодушный ко всему тому, что отвлекало его от этого покоя. Гроб стоял посреди клубной сцены, на длинных столах, покрытых все тем же красным сатином. У изголовья стояли часовые в милицейской форме, с винтовками и с примкнутыми штыками. По углам сцены висели красные флаги с черной каймой, и в клубных дверях стояли также по два человека, как часовые, только без винтовок, а с красной повязкой на рукаве, окаймленной черной полосой. Народ шел густо, и старый, и малый, поглядеть на невиданную доселе торжественную церемонию. Старики и бабы, проходя мимо гроба, крестились и пугливо поглядывали на часовых. Это торжество будто завораживало всех в клубе и заставляло быть строгими и сдержанными. Только за порогом, на высоком крыльце, бабы и старухи всхлипывали, как бы украдкой, быстро вытирая слезы. А по выходе из клуба торопливо пересказывали, как важно и строго лежит покойник, и форма на нем хорошая, и руки по швам держит, ну, как живой. И обязательно про часовых рассказывали. Стоят, не шелохнутся и даже не моргают, истинный бог. Муха сядет ему на лицо, а он хоть бахны, не сгонит. Вот с мест не сойтить, если вру, ни рукой не махнет, ни дунет и глазом не моргнет. Ах, добрый человек погиб, и за что, спрашивается? А это уж по закону вредности гибнут лучшие. Все злоба наша да сумление. Оно идти, то сказать, озверел народ. «И кто виноват? Кто?» — гомонили у клубного крыльца мужики. Никто не слыхал ни плача, ни причитаний, будто не было ни родных, ни близких. И все время, пока люди приходили к нему прощаться, там, в просторном фойе, в окружении глазеющих ребятишек, играл духовой оркестр. И от того, что гроб везли на кладбище на диковинном катафалке, и лошади ставили согласно, как по команде, свои ноги, и картинно изгибали шеи, покачивая головами в такт траурного марша, смерть казалась совсем не страшной. И, словно понимая это и боясь нарушить общее настроение, вдова его, Маргарита Васильевна, за всю дорогу до самой могилы, идя за гробом, не издала ни одного вопля, не выронила ни единой слезы, и только по сухому горячечному блеску ее глаз, по мертвенной бледности щек и по крепко сжатым, чуть подрагивающим губам, можно было догадываться, чего стоит ей это каменное молчание. Молчала всю дорогу, идя за гробом Успенского, и Мария. Гроб несли на полотенцах учителя. Впереди шел псаломщик, одетый в поповскую рясу, и читал слабым голосом молитвы.